Глава 5. Изначально я хотел найти жертв в каком-нибудь доме, но, разобравшись с тем, как тут все устроено, передумал. Комнаты в ближайших домах или пустовали, или в них весьма плотно спали бандиты. Основная проблема заключалась в том, что я не знал времени пробуждения отдыхающих. Слишком велик был риск, что мы сейчас перебьем спящих головорезов, превратимся в троих из них, а через 10 минут их придут будить. Тут поднимется такой шухер, что вряд ли мы где-то сумеем уединиться с теми ублюдками, которые нам нужны. В итоге я провел лаз к узкой щели между домами, и мы под прикрытием Гензо уже 15 минут стояли в ней. Фасадами дома выходили на дорогу, и там было слишком много народу, а вот задний двор заинтересовал меня гораздо больше, но, как оказалось, и тут не все было так просто. Несколько раз я уже поднимал пистолет, когда один или два бандита подходили к нам вплотную, но в последний момент все срывалось. Или меня останавливал Гензо, говоря, что кто-то смотрит из окна в эту сторону, или во дворе просто появлялась очередная группа приспешников Золоторецкого. Нет, так дело не пойдет. Так можно всю ночь простоять и никого не получить. Нужно ловить рыбку более активно, а для этого требуется наживка посерьезнее. Из тех, кто тут пробегал, лучше всего подойдет бородатый мужик с приплюснутым носом, который не так давно вместе со своим отрядом остановился напротив нашего логова и минуты две яростно орал на набухавшихся подчиненных. «Превращусь пока в него, а потом перехвачу отряд и заманю в эту дыру». Я припомнил черты лица бородача и зачерпнул магию из резервуара. «Стой!» — одернул меня Гензо. «Смотри, какая толпа сюда бежит!» «Ну, не толпа, но 12 человек, освещая себе дорогу фонариками, уверенно направлялись в нашу сторону». «А они точно нас не видят?» — тихо спросил Свят. «Точно!» — ответил Гензо. «Судя по всему, они бегут в тот дом, что справа». Хранитель угадал. Вскоре послышались топот ботинок по деревянному полу и голоса. Это бандиты ввалились на первый этаж дома, у стены которого мы стояли. Так, а сверху у нас спит другой отряд. Но тут так же, как и почти во всех остальных домах, на второй этаж предусмотрен отдельный вход. Скорее всего, люди Золоторецкого и сделали их для того, чтобы смены не мешали друг другу отдыхать. И это очень удобно для нас. «Все по койкам!» — шикнул худощавый невысокий тип, видимо, командир отряда. «Если увижу кого за картами или еще за чем-нибудь, завтра не получите свою долю добычи». «Добыча!» — мечтательно вздохнул широкоплечий мужик, стягивая с ноги сапог. «А тех девок, что мы приведем, можно будет сначала попользовать? Только если все сделаете как надо. А так насчет их девственности никаких указаний не было. Главное, чтобы живы. Лафа!» «Да только не всем достанется», — прокомментировал кто-то. «В той деревне, куда мы пойдем, всего лишь 200 человек. Дай бог, 50 из них бабы, на которых не страшно смотреть. А нас будет 500 рыл». «Я уже занял первое место в очереди», — хохотнул широкоплечий, заваливаясь на кровать. «Отставить базары», — рявкнул командир. «Всем спать!» «Суки!» — процедил сквозь зубы Свят. «Да уж, и эти 500 человек — только один клан. Страшно представить, что завтра ждет юг Нижегородской империи. Понятно, что все предупреждены, и очень многие из бандитов приедут к пустым деревням или тем, где остались только старики, не желающие покидать родные места. Но многие найдут себе жертв. Ладно, сейчас не время об этом думать. Мы для того сюда и пришли, чтобы как можно сильнее помешать их планам. Похоже, головорезов неплохо погоняли за день. Они были вымотаны, и вскоре половина из них захрапели. Я быстро определил тех, кто еще не провалился в глубокий сон, и именно их выбрал первыми целями. Гензо скрыл меня иллюзией, а я проковырял в стене дыру, тщательно прицелился и нажал на спуск. Первый пошел. Я сместил дуло и снова выстрелил. Второй пошел. Третий. Я быстро перезарядил ствол, сразу же растворяя использованные дротики. И продолжил стрельбу. Через несколько минут все бандиты спали гораздо более крепким сном, и даже пальба из пушки их бы не разбудила. Мы забрались внутрь и быстро выбрали подходящие по комплекции образцы для копирования. Следующие 20 минут я менял внешность, а потом тех трех неудачников, которым не повезло стать нашими прототипами, мы выкинули через дыру и рассеяли пылью. Разумеется, ни о какой жалости речи не шло. Жалел я только о том, что не могу убить всех. Пока они живы, есть хоть какой-то шанс, что если кто-то случайно заглянет в окно или по ошибке откроет дверь, то, увидев спящих людей, панику не поднимет. Закончив с изменением внешности, мы переоделись, после чего я открыл рюкзак и достал оттуда три коробки со шприцами и таблетками. «Мечта наркомана!» — пробормотал Свят. «Что ты их разглядываешь? Ешь давай!» Я схватил шприц из набора рыжего и всадил иглу в его плечо. «Эй, больно!» «Ничего страшного, теперь ты мне!» Свят вернул мне должок с садистской улыбкой на губах. «Больно?» «Не надейся», — усмехнулся я и, проглотив горсть таблеток, запил их водой. Убедившись, что все улики уничтожены, мы вышли из дома и уверенно зашагали по направлению к таверне, где сейчас трудились Ольга и Кристина. «Гинзо, нужно наладить связь с девочками». «Я готов». «Это Дима как слышно?» «Слышно хорошо», — отозвались соратницы, и Оля добавила. «Цели пока не пришли. Ясно, мы рядом и ждем». Хоть девушки и шептали, но в голосах явно слышалось удивление. «Да, после выполнения миссии они точно попросят вымышленный чудо-прибор, позволяющий вот так переговариваться. Впрочем, думаю, он будет только вторым в списке наград». Под таверну переделали трехэтажный особняк, который раньше занимал один из крупных кланов Трои. Присоединились ли прежние хозяева к Золоторецкому или ушли, для меня осталось тайной. Неинтересной тайной. Мы зашли в один из боковых дворов и встали у стены двухэтажного дома. «Мы очень палевно здесь смотримся», — прошептал Свят. «Есть только одна уважительная причина — стоять и ни хрена не делать», — заговорил Феникс и достал пачку сигарет. «Да ну их нахрен!» — отмахнулся Рыжий. «Потом опять бросать забучуешься». «Просто подожги, а дым в легкие не втягивай, только в рот. А ты знаешь, что капля никотина убивает лошадь-мутанта?» «Да, а хомячка-мутанта разрывает на куски, я знаю. Короче, так меньше палева». Феникс сунул нам по сигарете и чиркнул зажигалкой. «В моем мире курение давно перестало быть проблемой. Как и любой другой наркотик, никотин можно было принимать только с определенной периодичностью и под присмотром врачей. Даже набирать дым в рот у меня никакого желания не было. Я просто, поднося сигарету к губам, а легким ветерком раздувал огонек, чтобы со стороны казалось, что я затягиваюсь. Изображая перекур, я продолжал изучать жучками таверну, и чем дольше это делал, тем больше понимал, что наш план придется здорово менять. Для таких, как мы, то есть рядовых членов, оборудовали первые два этажа. Столы и стулья явно понатаскали отовсюду, и они стояли так плотно, что желающим отобедать буквально приходилось перелезать друг через друга. А вот на третьем этаже комнаты через одну пустовали, и по всему выходило, что именно туда пойдут интересующие нас персонажи. Официанты туда бегали быстрее, боевые костюмы на гостях были намного качественнее, а самое главное, у ведущих туда лестниц стояли суровые стражи. То есть мой изначальный план где-нибудь в туалете подловить сначала одного, а потом, превратившись в него, разобраться с остальными, уверенно накрылся медным тазом. Разумеется, в голове сразу же созрел другой. «За мной!» Я бросил недокуренную сигарету и, выйдя из подворотни, не спеша пошел вдоль стены таверны, а, добравшись до угла, повернул за него, и мы оказались противоположной от входа стороны. «Стоп!» — через несколько секунд скомандовал Гинзо. «Я вас закрыл. Теперь все видят просто кирпичную стену там, где вы стоите. Только пройдите еще немного, а то слишком близко к углу». Мы сделали, как сказал хранитель, и встали по центру стены под окнами первого этажа. Как оказалось, очень вовремя. «Пришли пятеро», — раздался в ухе возбужденный шепот Ольги. «Идут на третий этаж. Я у них буду официанткой. Комната номер 3». «Прекрасно. Конечно, 5 человек — это не оптимально, это значит, что в операции будут участвовать все, а девочкам придется как-то убегать или отпрашиваться с работы. Но если учесть, что это первые нужные нам бандиты, пришедшие сюда, а также вероятность того, что могут обнаружить кого-то из тех, кого мы усыпили, тянуть нельзя. Мы немножко сместились, чтобы оказаться под окнами пустой комнаты, находящейся по соседству с нужной нам. Смотрите, я показал на стену. Сейчас я сделаю удобные выступы. По моей команде залезайте следом за мной. Я повернулся лицом к стене и поставил правую ногу на созданный выступ, потом левую и, толкнувшись, уцепился руками. Не сказать, что альпинизм был моей сильной стороной, но стимуляторы уже начали действовать, и я чувствовал, что могу забраться даже на гладкую стену. Буквально прыгая по выступам, я быстро пополз вверх и уже через минуту оказался на уровне 3-го этажа. «Гинзо, прикрываешь? Что за дурацкий вопрос?» Действительно, передо мной образовалась дыра, и я оказался в пустой комнате, после чего вернул стену, как было. Незачем хранителю тратить ману и закрывать лишнюю площадь. «Вот за это спасибо тебе, мил человек!» — хихикнул Гинзо. Тем временем в соседней комнате бандиты уселись за большой стол, быстро сделали заказ и пиво попросили принести сразу. Нормально. Итак, хоть хмыри и чувствуют себя в безопасности и сидят без барьеров, на всякий случай все равно жучков нужно сделать двойными. Внешний слой — магия тьмы, а второй пусть будет классический маленький огненный шарик. То, что официанткой у жертв устроилась Ольга, здорово упрощало дело. Не нужно ловить подходящий момент, и можно сделать все по готовности. Я разделил жучка на 5 частей, и в этот момент у меня в ухе прозвучал взволнованный шепот Кристины. «Шухер, еще 4 из дома Золоторецкого пришла. Идут в 4-ю комнату. Я не смогла пристроиться к ним официанткой, они взяли Васю». «Твою же мать, 4-я — это же моя. Надо все сделать быстро. Так, стоп. Нападать нельзя. Вдруг те козлы, что уже поднимаются по лестнице, решат заглянуть по дороге в комнату к друзьям. Значит, придется отступить. Черт, это лекарство так плохо действует на мозг. Подарок сам идет в руки, а мне в голову лезет какая-то хрень». Я огляделся и встал в дальний угол. «Все под контролем. Ждите указаний», — скомандовал я спутником и для Гинзо добавил: «Скрой меня». «Давно». Не прошло и 20 секунд, как за дверью послышались шаги, и 4 ржущих бандитов в сопровождении официанта завалились в комнату. «Нам мясо побольше!» — тут же приступил к заказу светловолосый мужик лет 35. «Картошки жареные и вареные, хлеба с оленей!» «Эй, Береза, притормози!» — заржал полноватый лысый тип лет 40. «Нахрена нам соленья? Водку-то сегодня не продают!» «У меня с собой!» «Не, Береза, не надо!» — коренастый бандит, выглядящий немного старше остальных, плюхнулся на скрипнувший под его весом стул. «Сегодня только пиво, водку будем завтра, после дела пить». «Какой ты душный, Торин!» — скривился светловолосый. «Ладно, уговорил, тогда сразу по 2 пива. А, сыра еще прихвати, соленого». «Так точно». Официант выскочил из комнаты, а я, выбрав Березу, принялся превращаться в него. «Итак, 4... Это даже лучше, чем 5. Одна из девочек сможет остаться работать. Это будет не так подозрительно. И она, если что, нас прикроет. Осталось только дождаться пива, и можно начинать». «Чё, Береза, знатно тебя универсал сегодня поимел». «Да он задолбал», — отмахнулся бандит. «Но не могут люди быстрее строить. Они этим не занимались никогда». «Не парься, завтра наберем тебе народу в помощь», — оскалил зубы Торин. «Таких же нужно переправлять на восток. Ну, не всех же сразу. Часть пойдет, а другие 2 деньков лес порубят». «Хорошо бы», — мечтательно улыбнулся лысый. «Мы здесь возведем такую линию обороны, что пусть только кто попробует нос сунуть». «Да брось, метла, кто сюда сунется», — махнул рукой Береза. «Ярик сытся за Нижний и ждет атаки с севера. В южных городах ни полиции, ни военных не осталось. Я вообще не понимаю, почему мы сразу туда не идем». потому что сначала надо дать ребятам почувствовать кровь и вкус победы», — назидательно поднял палец Торин. «Они должны понять, что империя слаба и что в ответ никто бить не будет». «Это да». «Какой интересный разговор. Будь другая ситуация, я бы с удовольствием пару часиков так в углу и простоял. Но время поджибало, а у этих ребят действительно было спецобслуживание. Их официант метнулся вниз буквально со скоростью кабанчика, а сейчас с огромным подносом уже подходил к двери. Створки распахнулись, и вскоре кружки перекочевали на стол. Также тут появился вяленый сыр и незаказанные орешки и сухарики. «Молодец!» — показал официанту большой палец Береза. «Если мясо быстро принесешь, в накладе не останешься». «Так точно!» — официант выскочил за дверь. «Ну что?» Торин первым взялся за ручку кружки, и в этот момент, убедившись, что официант не собирается неожиданно вернуться, я ударил. Почти идеально. Двое просто обмякли на стульях. Береза упал на стол, опрокинув кружку, а Торин скатился на пол. «Прекрасная работа», — оценил Гидзо. «Цвет Феникс ко мне». Ребята поползли по стене, а я, одновременно заканчивая работу над своим лицом, принялся стаскивать тела к стеночке. «О, неплохо, ваше сечество поработало», — хлопнул меня по плечу первым, забравшийся сквозь дыру в стене Свят. «Садись на стул, Феникс, а ты высуши скатерть и перелей пиво так, чтобы казалось, что его пили». Проще всего Свято было переделать в Торина. К этому я тут же и приступил, но... «Снова идет», — подсказал Гензо, — «уже на лестнице». «Да твою же мать, шустрый какой!» «Вы двое вставайте прямо на трупы. Гензо, за работу!» Я плюхнулся на свободный стул и схватил кружку с пивом. «Неправильно сел», — крикнул хранитель. «Черт, точно!» Береза сидел на следующем стуле. Я быстро сменил место, одежда на мне изменилась, а рядом появились три оживленных гензо-мертвеца. А еще через мгновение дверь открылась. «Свежая крольчатина, картошечка и хлеб сейчас принесу кабанятину». Парень быстро расставил тарелки с едой и повернулся к двери. «Пусть хорошенько прожарят», — окликнул его мертвый Торин. «Так точно». Официант убежал, а я снова повернулся к Святу. Следующие 20 минут были очень напряженными, по крайней мере, для меня. Я работал сначала над Святом, потом над Фениксом, а в моменты, когда прибегал официант, делал вид, что ем и пью. А вот Рыжий, когда я с ним закончил, и он переоделся, начал есть и пить по-настоящему. «А чё ты на меня смотришь?» — поднял он брови, интенсивно жуя кабанятину. «Халяв уже, да и силы нужны». «Да я ничего не сказал». Когда работа над Фениксом подходила к концу, я обратился к девочкам. «Мне нужна одна из вас». «Сука, мои столько всего назаказывали», — с досадой проговорила Ольга, «что я здесь хрен знает, сколько проторчу. А если уйду, будет очень палевно». «Я могу», — шепнула Кристина. «Сейчас прикинусь больной и свалю. Как мне к вам попасть?» «Как выйдешь, обойди дом с противоположной стороны. Дальше я подскажу». Я наконец-то перевел дух и, глядя на богатый стол, осознал, что жутко голоден. Возможно, сказалось действие все набирающих силу лекарств. Я глотнул пиво и набросился на кабанятину, которую, в отличие от кроликов, Савина не готовили. Кристина все проделала очень быстро и красиво. Хоть ее и не хотели отпускать, она прикинулась полумертвой и сказала, что срочно нужно к лекарю, а еще через 2 минуты стояла под нашими окнами. «Лезь по ступенькам. Сейчас. Надо убедиться, что на меня никто не смотрит. Лезь прямо сейчас. Если что, я их отвлеку». Кристина больше не спорила и совсем скоро оказалась рядом с нами. «О, как вы вкусно едите!» — облизнулась она. «Можно подумать, ты там с тарелок не потаскала», — ухмыльнулся Феникс. «Потаскала, конечно, но все равно вкусно». Во время последнего визита официанта я сказал, чтобы он нас больше не беспокоил. Поэтому над девушкой я колдовал без помех. «Все, переодевайся», — и двинули. Девушка тут же сдернула юбку и удивленно уставилась на меня. «Э, а тут ничего не будет, что ли?» «А тебе зачем?» — хмыкнул Феникс. «Ну, для порядка». «Нет времени», — вмешался я в неуместный разговор. «Переодевайся давай. А, Феникс, дай ей лекарство». Я сам тоже попытался влезть в одежду березы, но вдруг понял, что успел изменить только лицо. Пришлось потратить еще 5 минут, но в результате шмотки блондина сели на меня как влитые. К слову, вся четверка бандитов носила весьма неплохую броню, работающую от малых жемчужин. Выкованные явно одним хорошим кузнецом мечи тоже порадовали, дополняли картину зачарованной ТТ и пояса с гранатами. Пойдет. Смысла торчать здесь дальше не было. Тем более, что пятеро в соседней комнате действительно назаказывали гору всего и сейчас активно обсуждали, как будут делить добычу. Это значило, что в ближайшее время они до дома Золоторецкого не дойдут, а чем там меньше народу, тем нам лучше. Так, теперь не забыть распылить тела, старую одежду, выкинуть в дырку в стене рюкзак с нашими вещами и прикопать его немного. Теперь убрать ступеньки и вроде все. Так, Свят, Торин, я Береза, ты Феникс, Метла, а ты Крис. Не знаю кто, но по пропуску тебя зовут Потапов Игнат. Значит, ты Потап, скорее всего. Или Игнат, усмехнулся Феликс. Я снял звукоизолирующее поле и указал на дверь. Первой из комнаты вышла Кристина, и я с удивлением заметил, что походка у нее полностью изменилась и стала вообще неотличима от мужской. Покинули таверну мы без происшествий и зашагали в сторону располагающегося неподалеку и огороженного стеной особняка Золоторецкого. «Ведем себя спокойно, не паникуем, если что, устраиваем бойню и отходим», — через Гинзо передал я последние наставления. «Князь, князь, это что у тебя за жизненный опыт такой, что ты так всего боишься?» Занятую Золоторецким усадьбу окружал трехметровый чистокол из толстых бревен, и на нем каждые 10 метров стояли бойцы. Кроме этого, из-за ограды торчало несколько смотровых вышек, и, разумеется, маги расположились и на крыше. Внутрь жучки по-прежнему пробраться не могли, но там уже вовсю орудовал Гинзо. На первом этаже кухня, всякие прачечные, комнаты обслуги и склады с техникой, оружием и тому подобным. Народу много, но это не бойцы, — быстро тараторил хранитель. Перед обеими лестницами наверх по 2 очень сильных мага. На втором этаже жилые комнаты, большая часть пустые, в других отдыхают 9 человек, тоже сильные. Еще 6 охранников на 3-м этаже, кроме них там только Золоторецкий и Универсал. Каждый в своем кабинете. Но не так уж и много. И в подвале качают кристаллы еще 20 магов. Ясно, понятно. Впрочем, никто не обещал, что будет легко. За разговорами с хранителем я не заметил, как мы подошли к воротам, и они приветливо распахнулись. К усадьбе вела утоптанная дорожка, и у входа стояло еще 4 сильных мага. Интересно, а где тот самый чудо-прибор, что находит магические вещи? Не видно чего-то, ну и ладно. В любом случае, у нас ничего с собой нет. Поднявшись по ступенькам крыльца, мы оказались у массивных дверей, и стражник спокойно раскрыл их перед нами. Несколько шагов, и мы внутри. Я попробовал выпустить жучков и с радостью обнаружил, что магия их не развеяла. Правда, радость оказалась недолгой. 3-й этаж, где обитал Золоторецкий, был полностью изолирован. И не только он. Одна из комнат на 1-м этаже тоже. Там оружие, тут же сообщил Гинзо. И какие-то странные штуки, на бомбы похоже. Бомбы — это хорошо. Плохо, что я не могу до них добраться. Выясни, как устроена защита. Попробую, начальник. Универсалу сообщили, что вы вошли, и он вышел из кабинета. Этого еще не хватало. За мной, — шепнул я и пошел по коридору. 2 стоящих у ближайшей лестницы стража кивнули нам, но кроме этого никакого интереса не проявили, и мы спокойно зашагали по ступенькам. Но как спокойно? Если учесть, что к этой же лестнице на 3-м этаже подошел универсал, то не совсем. 3 секунды до контакта, — прошептал Гинзо. 2, 1. «Береза!» — рявкнул сверху властный голос. Я поднял голову. Перегнувшись через перила, на меня смотрел достаточно молодой, но уже полностью седой, высоченный и крепкий мужик. Универсал — тот самый маг, который, по словам девочек, одинаково эффективно использует все типы магии и способен в одиночку раскидать кучу сильных колдунов. правая рука Золотарецкого. «Князь ждет тебя!» — снова рявкнул универсал и, не дожидаясь моего ответа, скрылся на третьем этаже. «Похоже, все произойдет быстрее, чем я думал, и это хорошо. Правда, меня смущали две вещи. Это странная изоляция в доме, мешающая моим жучкам, а еще просто прущая от помощника князя сила. Размером резервуара он мне, вероятно, уступал, а вот шириной каналов и опытом точно значительно превосходил. Что ж, зато за мной целый мир. «Ликвидируйте спящих на этом этаже и ждите в комнате», — шепнул я спутникам и побежал по ступеням.